Войдя внутрь, Вилора остановилась и, вскинув руку к пилотке, прищурилась. На улице еще было довольно светло, и прямо в лицо ей били лучи заходящего солнца, а в избе света уже не хватало. Но, несмотря на это, большая керосиновая лампа типа летучая мышь, стоявшая на столе перед сидящим за ним человеком, пока не была зажжена. «Нет, ты посмотри, Кирилл Петрович, опять бабу прислали!» — возмутился тот же самый голос. «И опять смазливую! Но и что мне теперь делать? И так от лейтенантов отбоя нет, так еще и это!» Вилора наконец разглядела человека, сидевшего за столом. Это оказалась женщина, чей язычный голос никак не вязался с ее размерами. На ее петлицах Вилора обнаружила знаки различия военврача второго ранга. «Товарищ военврач второго ранга», — бодро начала она, — «лейтенант Сокольницкая». «Ух ты! Да потише, милочка! Мы с вами врачи, а не эти бравые молодцы-танкисты. Не стоит так шуметь!» «Должен вам заметить, дорогая Ольга Порфирьевна, что по поводу шума с вами здесь мало кто сравнится», — добродушно посмеиваясь, сообщил совершенно очевидную вещь пожилой мужчина, одетый в грязноватый белый халат, вследствие чего установить, кто он по званию, Вилоре не удалось. «Что же касается приятной внешности, то я в данном случае скорее за сей факт, чем против него. Несмотря на все трудности, каковые нам вами обещаны, он довольно старомодно, очень похоже на то, как это делал дед, поклонился и церемонно сообщил: «Разрешите представиться, Кирилл Петрович Подушный, заместитель, так сказать, нашей дорогой Ольги Порфирьевны по лечебной части. А вы какую специальность по диплому имеете?» «Хирургия», — несколько растерянно отозвалась Вилора, которой армия до сего дня представлялась несколько в другом ракурсе. «Пф!» — презрительно фыркнула громогласно Ольга Порфирьевна. «Ординатуру проходила?» «Нет». «Ну, милочка, в таком случае в операционную я тебя еще очень долго не допущу. Минимум год, а то и два», — решительно заявила Ольга Порфирьевна, даже не подозревая, как скоро жизнь внесет коррективы в это казавшееся ей столь логичным и верным решение. На постой Вилору разместили в избе, располагавшейся через три от той, где она представлялась руководству. Назвать суровую, но совершенно штатскую Ольгу Порфирьевну и столь же штатского, милейшего Кирилла Петровича командованием как-то язык не поворачивался. Поселили вместе с девушкой Лидой, так же, как она, ушедшей в армию с последнего курса мединститута, только московского. Именно ее Ольга Порфирьевна имела в виду, когда заявила: «И опять смазливую». Лида была настоящей красавицей, с большой, рельефно обрисованной грудью, сильными ногами, длинной черной косой. Настоящая кубанская казачка. Кроме медсанбата, в этой же деревне квартировали еще и дивизионные артиллеристы, а также кое-какие тыловые службы. Так что не успела Вилора разобрать чемодан и разложить вещи на выделенную ей полку, как в дверь деликатно постучали. «Войдите», — отозвалась она, гадая, кто бы это мог быть. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появились три бравых офицера. «Разрешите представиться», — гордо заявил первый из них, — «старший лейтенант Колодяжный. НП доложил, что в расположении медсанбата появилось новое и весьма симпатичное лицо, поэтому я, как старший по гарнизону, поспешил представиться и предложить свою помощь в разведке местности». И старлей Колодяжный лихо подбросил ладонь к обрезу фуражки, громко брякнув каблуками об пол. «Кто доложил?» — недоуменно переспросила Вилора. «АНП», — — с готовностью повторил старший лейтенант. — Артиллерийский наблюдательный пункт в лице, вот. Он обернулся и кивнул на еще одного офицера, в котором Вилора признала молоденького попутчика, лейтенанта Рузова. Добредя до угла, где валялась ее шинель, Вилора устало опустилась на пол. Сима, операционная сестра, лежавшая рядом, положив голову на полено, чуть приподнялась. — Ну, что спрашивали? Вилора зябко передернула плечами. — Так, ерунду всякую. Сима, понимающе кивнула, но не удержалась и спросила. — А кто из ребят выжил, не знаешь? Вилора понимала, почему Сима задает ей этот вопрос. За последний месяц у той очень серьезно закрутилась с Пашей, тоже военфельдшером, который, однако, был кадровым и служил в медсанбате с самого первого дня. А когда они уходили, Паша остался в деревне вместе с танкистами Толубеева. Они знали от местных, что из ребят Толубеева погибли не все, оставшиеся заперты вместе с мужчинами из медсанбата. Так что шанс, что Паша выжил, был. Но пока Симе не удалось выяснить, так ли это на самом деле. Мужчин содержали более строго, чем их. Даже еду им носили сами немцы. Вилора мотнула головой. «Нет». Сима вздохнула и, ткнув полено рукой, будто оно было подушкой и его требовалось взбить, вновь опустила голову. Следующие 2,5 месяца оказались для Вилоры самыми счастливыми за последний год. Внешняя суровость Ольги Порфирьевны скрывала добрую душу вечной няни, находящей особое удовольствие в возне с сопливой молодежью. Тем более, что для этого были все условия. Медсанбат развернули по штатам военного времени, поэтому на то количество личного состава, работы, которая была в наличии, оказалось чрезвычайно мало. Раненых не было вообще, а со скудным ручейком больных и травмированных вполне справлялись полковые медицинские пункты. Так что Ольга Порфирьевна, дабы личный состав окончательно не обленился от безделья, затеяла что-то вроде курсов повышения квалификации, преподаванию на которых, к немалому удивлению, Вилоры привлекли и ее. Сказалась отличная учеба в институте. А вообще все было замечательно. Вечером молодежь собиралась в мельнице, где прежний владелец специально выровнял площадку для разворота подвод зерном. Допоздна пели песни, а часто и танцевали, если адъютант гаубичного дивизиона, капитан Мокрушенко, оказавшийся счастливым обладателем новенького патефона с набором самых модных пластинок, не был на дежурстве, или артиллеристы в полном составе не убывали на стрельбы. Они с Лидой оказались в положении местных королев, но поскольку девушек их возраста было немного, а молодых парней наблюдался явный переизбыток, особенного соперничества не возникало. Тем более, что Лида напропалую кокетничала со всеми, а Вилора держалась несколько отстраненно. За ней сразу же начал активно ухаживать тот самый старший лейтенант Колодяжный, носивший очень милое имя Костя. Но у нее в душе уже кровоточила рана, нанесенная Николаем. Поэтому Вилора принимала ухаживание неохотно, предпочитая отношения ровно дружеские и никак не показывая, что выделяет его среди других. Костю подобное явно обижало, но он не сдавался, продолжая планомерную осаду, то прокрадываясь рано утром к ее окну и втыкая между рамами букетики полевых цветов, то привозя ей после однодневной командировки в город флакончик жутко модных и дорогих духов «Красная Москва», и ревниво следя за тем, чтобы во время танцулек на мельнице Вилора не танцевала ни с кем, кроме него.